электрический браконьер. И все же Джеймса безотчетно влекут к себе тайны более глубокие, вещи куда более неочевидные, чем смешение цветов и изобретение глазного зеркала нового типа. И именно электричество, в силу его интригующей непонятности, неизбежно, рано или поздно должно было привлечь энергию его молодого ума. Еще в Гленлэре, среди мусора молодого Максвелла, были самодельные магниты, гальванические элементы. Еще в Эдинбургском университете знал он о Фарадее, о его великих трудах. И нет поэтому ничего удивительного, что, отдохнув после Трайпаса всего месяц, Джеймс пишет своему старому другу, молодому, но уже знаменитому будущему лорду Кельвину, а сейчас пока еще просто Вильяму Томпсону, профессору университета в Глазго. Тринити колледж, 20 февраля 1854. Дорогой Томпсон, сейчас, когда я перешел в нечестивое состояние бакалавра, я начал подумывать о чтении. Конечно, приятно провести время среди книг признанного достоинства, которые ты не читал, но должен был бы. Однако у нас есть сильная склонность к тому, чтобы возвратиться к физическим теориям, и некоторые из нас хотели бы напасть на электричество. Представьте себе человека, имеющего популярные сведения о демонстрационных электрических экспериментах и небольшую антипатию к учебнику по электричеству Морфи. Как должен он читать и работать, чтобы приобрести хотя бы небольшое понимание сущности предметов, которое могло бы пригодиться при дальнейшем чтении. Если бы он захотел читать Ампера, Фарадея и других, как ему это сделать и на какой стадии, в какой последовательности он мог бы читать ваши статьи в Кембриджском журнале? Томпсон ответил ему доброжелательным длинным письмом, в котором обстоятельно разъяснил порядок чтения и вообще дал свое благословение на занятия Джеймса электрическими материями, на вторжение в то, что Джеймс назвал электрическими заповедниками Томпсона. Томпсон в те времена был, несомненно, самым видным после Фарадея физиком Англии, а ему было всего 30 лет. Тринити колледж, 13 ноября 1854. Дорогой Томпсон, я хотел бы направить вам исповедь электрического новичка. Я довольно легко воспринял фундаментальные принципы напряженного электричества. Мне сильно помогла здесь аналогия с передачей тепла, которая, как мне кажется, есть ваше изобретение, поскольку я нигде больше не находил ее. Затем я попытался создать теорию притяжения токов, но хотя я уже мог видеть, как можно определить этот эффект, я не был удовлетворен формой теории, которая имеет дело с элементарными токами и их взаимодействиями. Не вижу, как из этого можно создать какую-нибудь общую теорию. Читал в этом семестре исследования Ампера и искренне восхищался ими, хотя это была наглядная демонстрация взаимодействия элементарных токов, которая должна была бы всех убедить, после того, как Ампер убедил самого себя, что все это соответствует его философским взглядам и что все происходит так, как должно было бы быть. И все же у меня нет сомнения в том, что Ампер сам открыл эти законы, причем, возможно, и посредством метода, который он привел. Да, я как-то слышал, что вы говорили о магнитных линиях сил, которые Фарадей будто бы использовал с большой пользой, в то время как другие, кажется, предпочитают представление о непосредственном взаимодействии элементов токов. Сейчас я считаю, что каждый ток создает магнитные линии и действует так, как это ему предписывается линиями. Знаменательное письмо. Намечен разрыв с методами Ампера, строящего свою теорию на непосредственном мгновенном взаимодействии элементов токов через пространство, на дальнодействии.